Глава 17. Дверь, ведущая в комнату, закрылась, и я увидела Виолетту, бредущую по коридору. Пакетик с долларами девушка держала в опущенной руке, из него тихо выпали три зеленые бумажки. Я подобрала ассигнации, догнала Виолетту и окликнула. «Деньги забери». «Вы согласны?» Подскочила девушка и обернулась. Выражение детской радости сразу исчезло с ее смуглого личика. «Это ты, тезка?» «Да, вот возьми купюры, они вывалились из конверта». Виолетта протянула руку и внезапно истерически зарыдала. «Мы пропали, Мира умрет. Почему она не захотела?» Я покосилась на дверь кабинета нового коммерческого директора, обняла Виолетту за плечи и шепнула. «Пошли со мной». «Ты поможешь?» С огромной надеждой в глазах поинтересовалась Виолетта. «Ага, но беседовать следует не тут». «А где?» Я взяла Виолетту под руку, вывела на улицу, дотянула девушку до супермаркета, нашла на парковке свой джип, открыла машину и велела. «Залезай». Новая знакомая юркнула в салон, я последовала за ней, заблокировала дверь и, стараясь выглядеть беспечной, спросила. «Что случилось?» «Эльза не хочет брать деньги», — захныкала Виолетта. «Меня Мира убьет и сама умрет». «Все так страшно?» «Ужасно». «Не надо преувеличивать, с любой бедой можно справиться. А насчет денег?» Насколько слышала, Эльза просила отнести их в отдел кредитования. Мира заказывала зимний сад в рассрочку и задержала платеж. Виолетта хрипло рассмеялась. «В точку. Не подумала про полгода, во время которых деньги не снять. А Эльза счетчик включила, предупредила, правда, сука, позвонила и ласково запела. Мира, вы нарушаете договоренность, против вас предпримут штрафные санкции. Несите остаток». Мира заметалась. Куда податься, деньги со счета не снять, ничего не продать. Она-то думала, как все случится, так ей сразу... «Что случится?» Виолетта осеклась, затем махнула рукой. «Ерунда, у Мирки муж умер. Он был обеспеченный человек, но у него еще бывшая семья, вот и получилась чехарда с завещанием, ясно?» «Примерно», кивнула я. «Так она ведь отдала!» Снова взвелась Виолетта. «Вот же конвертик! Мирка честная, неужели подождать нельзя? А эта Эльза, ох, жуткая беда! Услышала, что Мирка отсрочку просит и сладенько заявила. Со мной проблем нет, а вот Антон Петрович страшный человек, его не уломать. Лучше изыскать средства сроку 72 часа. Ну и куда Мирке податься? Она ко мне, а я чего? В заначке 500 евро на отдых, отдала их ей. Но толку-то? Ох, зачем она дело затеяла? Чуяла я беду, и что? Лежит теперь Мирка, даже пошевелиться тяжело». «При чем тут Антон Петрович?» — перебила я Виолетту. Девушка вздрогнула. «А нас никто не видит». «Стекла в машине тонированы», — успокоила я. «И подслушать беседу невозможно. В кабинете у Эльзы ты сильнее рисковала, дверь чуть приоткрытой осталась, а мало ли кто в коридоре стоял». «Ой», — схватилась за горло Виолетта. «Не волнуйся, там я стояла. Совершенно случайно. Так при чем здесь Антон Петрович?» «Каркин, хозяин фирмы», — жарко зашептала Виолетта. «Эльза при нем шестерка и... Ой, ничего не знаю, мне пора». Я погрозила Виолетте пальцем. «Двери заблокированы, выйти не сумеешь». «Ой, отпусти». «А лучше расскажи правду». «Я вообще не в курсе, просто попросили долг отвезти», — старательно отводила глаза Виолетта. Я схватила девушку за руку. «Слушай внимательно. Дядя Антон был честнейшим человеком, кристальным, добрым, очень порядочным». «Ты его знала?» — оторопела Виолетта. «С детских лет училась в одном классе с его дочерью. Милой. Мы до сих пор дружим. Дядя Антон был...» «Почему ты говоришь о Каркине в прошедшем времени?» — навострила уши Виолетта. «Дядя Антон умер. Тетя Аня, его жена тоже. И некие люди мечтают замарать грязью их честные имена. Похоже, на фирме, которую создали Каркины, творились нехорошие дела. Каким-то боком к ним прикоснулась твоя подруга Мира. Говоришь, ей плохо?» «Совсем нехорошо», — прижала ладошки к груди Виолетта. «Поэтому меня и послала. Понос, рвота, температура». «Как у Гали с Настей». «У кого?» «Ты их не знаешь. Мама и дочь Норкина обе служили в фирме Каркиных. Галя умерла, симптомы ее болезни были те же, что и у твоей Миры». «Ой». А Настя попала в больницу, вроде с эпилепсией, но, думаю, врачи ошибаются. «Мамочка, ну...» — прошептала Виолетта. «Ну зачем Мирка в это дело полезла? Он бы и так помер через год или два, бухал по-черному, ширяться начал». «Кто?» «Муж ее, Валера», — захлюпала носом Виолетта. Потом замерла и совсем иным тоном спросила. «А ты кто? Больно много знаешь». «Я человек, который хочет защитить честь Каркиных, а заодно спасти девочку Настю, умирающую в больнице. Чем больше я узнаю об этом деле, тем яснее понимаю. Настю отравили. Обычная медицина ей не поможет. Яд очень хитрый и, вероятно, незнакомый российским специалистам. У отравителя, полагаю, есть антидоты, и чем быстрее я найду автора затеи, тем реальнее будет спасти Настю». «Почему?» «Заставлю киллера отдать противоядие». «А вдруг его нет?» – прошептала Виолетта. «Из того, что пока удалось узнать, ясно. Яд попадает в организм человека незаметно, причем не с пищей. А какие варианты у нас остаются, если еда ни при чем?» – старательно объясняла я. «Кожа или дыхание. Может, жертве подкладывают мыло с отравой или вешают в шкаф одежду, пропитанную токсинами. Однако подобные яды очень опасны, убийца может ненароком нанести вред и себе. Капнет случайно, к примеру, на руку и готовь себе эпитафию. Нет, он обязан иметь антидот. В общем, так. Если у твоей лучшей подруги Миры такие симптомы, выкладывай мне всю правду, тем самым вполне вероятно сможешь спасти ее. Повторяю, чем быстрее я доберусь до преступника, тем больше шансов у Насти и твоей Миры на жизнь». «Ладно, расскажу», — прошептала Виолетта. «Только ты никому не говори. Никогда». «Я кладбище чужих секретов. Начинай». Виолетта обхватила плечи руками. «Ой, только ведь ты не поймешь. Небось, ты из богатых. Мама актриса, папа академик». «Пальцем в небо попала», — ухмыльнулась я. «Папаша мой уголовник с интересным прошлым. С мамой знакома не была». «А джип откуда?» — не успокаивалась Виолетта. «Впрочем, понятно, мужика подцепила. Ладно, слушай». История оказалась простой, словно веник. Две девушки, Мира и Виолетта, мечтали об обеспеченной жизни. Нельзя сказать, что юные охотницы за счастьем были лентяйками. Нет, они на 100% использовали все бонусы, отпущенные природой. Пробились в модельное агентство и начали карьеру вешалок. Наивным девочкам кажется, что богатые мужики слетаются на фэшн-показы, как пчелы на мед, и отчасти это верно. Только брать моделек замуж бизнесмены не спешат. Гражданский брак? Пожалуйста. Переезжай в новый дом и обустраивай гнездышко. Хочешь машину, шубу, брюлики? Получи в полном наборе. Решила родить ребеночка? Просто замечательно. Младенец появится на свет в комфортных условиях. На пороге родильного дома его встретят няньки, мамки, педиатр, медсестра и гувернантка. Жизнь сверкает яркими красками, но потом на голубое небо набегут тучи и грянет гром. Бизнесмен найдет новую, более молодую модельку, а старую выставит за дверь. Ни машины, ни дома ей по закону не положено. Глупышка никто. За любовниц мужчины ответственности не несут. Часто бывшие покровители не стесняются забирать назад шубы и брюлики. Действуют по принципу «голой пришла в дом, без одежды и уходи». Ребенок не является гарантией вечной обеспеченности матери. Малыша отнимут, кстати, при содействии закона. Ведь судьи тоже любят шубы и брюлики. И вообще, кому лучше отдать на воспитание крошку? Шалаве мамаши без скала двора и работы – или солидному мужчине, который обеспечит ребенку надлежащий уход, даст хорошее образование и потом пристроит к делу. А еще слуги Фемиды в массе своей принадлежат к женскому полу, поэтому они испытывают к брошенным любовницам олигархов презрение, смешанное со злорадством. Встречаются, правда, умные молодые особы, которые вытряхивают из мужика не обновки и камушки, а собственное дело, бутик, цветочный магазин, кондитерскую, единицы выбиваются в актрисы или певицы, но, повторюсь, подобных умниц, крепко вставших на ноги, мало. Мира и Виолетта хотели просто хорошо жить. Виолетте никак не удавалось пристроиться, а вот Мире несказанно повезло. На нее обратил внимание совсем не бедный дядечка Валерий Лыков. Он, правда, имел обширную лысину, пивной живот, короткие ноги и мерзкую привычку цыкать языком, поправляя вставную челюсть. Еще Лыков по возрасту годился Мире в папы и не вызывал у девушки никаких желаний, кроме одного — залезть в кошелек кавалера. Но все недостатки Валеры искупал именно он, кошелек, набитый VIP-кредитками. Мира повела себя умно. На подарки не купилась, в новую квартиру не переехала, а гордо сказала. «Я тебя люблю, но до свадьбы ничего. Уж такой меня воспитали родители». Валера начал обхаживать Миру и, в конце концов, отвел модельку в ЗАГС. За неделю до торжественного события хитрая Мира сбегала к гинекологу и предстала перед мужем во время первой брачной ночи непорочной девственницей. Виолетта, активно помогавшая любимой подружке, искренне недоумевала. «Ну почему?» Жесткий бизнесмен Лыков поверил Мирке. Пару месяцев длилось счастье, потом началась беда. Валерий оказался запойным. Некоторое время он вел замечательно трезвый образ жизни, потом срывался. Шофер привозил в особняк ящик водки, и начиналась карусель. Откушав спиртного, Лыков бил Миру любым попавшим под руку предметом, стрелял в нее, пытался выбросить с балкона или утопить в бассейне. Бедная женщина не могла понять, каким образом ей удавалось в последний момент выскальзывать из рук супруга и убегать в гараж, где только и можно было запереться. Шофер, охрана и домработница мгновенно после начала запоя хозяина прятались в домике для прислуги и на крики Миры о помощи не реагировали. В первый раз Лыкова испугалась, во второй чуть не умерла от ужаса, в третий попыталась вызвать милицию, но стражи порядка, услыхав название коттеджного поселка и фразу «Меня хочет убить муж», которую проорала в трубку Мира, мгновенно ответили: «Дело семейное, разбирайтесь сами». И Мира поняла, придется ей бороться с бедой один на один. Нельзя сказать, что жизнь Лыковой оказалась беспросветно темной. Погоняв супругу по трехэтажному особняку, Валерий засыпал, храпел двое суток и вставал с кровати любящим, заботливым мужем. Увидав бланши под глазами Миры, бизнесмен в отчаянии заламывал руки, и начиналась оргия подарков. Валерий заваливал женщину мехами, заматывал в шелка и бархат, обвешивал золотом, платиной и каменьями. В гараже сменяли друг друга машины, на реке покачивалась яхта, а у ворот дома толпились туроператоры, готовые отправить Миру для поправки здоровья в любое место земного шара. На трезвую голову Валера был лучшим из мужей, из пьяных глаз хуже маньяка. Мира решила вылечить мужа и побежала по врачам. Лишь та женщина, которая пыталась побороть зеленого змея, душащего ее сына или мужа, сумеет понять Лыкову до конца. Мира испробовала все. Гомеопатию, экстрасенсов, гипнотизера, психолога, но никаких положительных изменений не произошло. Валерий алкоголиком себя не считал, он говорил жене: «Все пьют, я зарабатываю деньги, чего еще надо? От тоски дурью маешься, лучше роди ребеночка». Но Мира понимала, что заводить потомство от алкоголика опасно, и тщательно предохранялась. Постепенно количество светлых дней начало уменьшаться, а темных, наоборот, нарастать. Как-то незаметно, заменяя супруга, Мира въехала в управление бизнесом, начала рулить делами вместо Валерия, неожиданно преуспела и превратилась из девочки-модельки почти в акулу капитализма. Виолетту она сделала своей правой рукой, а Валерия объявила инвалидом. У мужа случился инфаркт, он прикован к постели, преспокойно врала окружающим Мира. Господин Лыков принимает непосредственное участие в управлении компанией, я просто таскаю туда-сюда бумаги и передаю его распоряжение. Врачи пока не разрешают супругу покидать загородное поместье, московский воздух может убить мужа. Одна Виолетта знала, какие усилия требовались, чтобы удержать Лыкова на втором этаже дома в просторном кабинете. Теперь Валерий пил ежедневно, начинал день коньяком, завершал водкой. Мира уволила прислугу, оставила лишь одну, самую преданную горничную, которой вменялась в обязанности подавать хозяину графины и смотреть за тем, чтобы он не приближался к гаражу. Но однажды вежная домработница задремала после обеда, и стряслась беда. Мира как раз и беседовала с главным бухгалтером, когда в кабинет ввалился Валерий и, покачиваясь на подгибающихся ногах, уставился на жену. Лыкова обомлела. Валера был в халате, без нижнего белья. На ногах тапки, а с шеи свисал повязанный по всем правилам шикарный ярко-красный галстук с щегольской золотой булавкой. «Сука!» — выдохнул Лыков. Главбух взвизгнула и ринулась вон из кабинета. «Убью, падаль!» — завопил хозяин и бросился на Миру, схватив по дороге со стола мраморное пресс-папье. Женщину спасла вызванная бухгалтершей охрана. Скандал получился громкий. Пока к фирме неслась скорая помощь, секьюрити держали хозяина, но рта ему, естественно, не заткнули, и Валерий отвел душу. По фирме моментально полетели слухи о невменяемости хозяина. Мира попыталась исправить ситуацию. Она кое-как привела супруга в порядок, обколола сильнодействующими лекарствами и привезла на работу. Сотрудники увидели более-менее вменяемого хозяина и зашептались еще сильнее. Лыкова поняла, что настала пора действовать решительно. Нечистый на руку нотариус выдал Мире от лица Валерия генеральную доверенность на ведение всех дел, и Лыкова, уже не скрываясь, смело стала рулить бизнесом. Валерий спивался в загородном доме, а Виолетту поражало неистребимое здоровье мужика. Другой бы давным-давно загнулся от цирроза печени или инфаркта, а Лыкова словно черти берегли. «Когда уж он скосопятится?» Не выдержала один раз Виолетта, услыхав, как Валерий с громкими воплями барабанит в дверь своей, хорошо запертой снаружи спальни. «Рано или поздно конец придет», — философски заметила Мира. «Это еще ничего, как бы не стало хуже», — сказала, как в воду глядела. На следующий день приключилась катастрофа.